Мы дойдем в этом году до каждого ветерана, поздравим его, подарим подарки. Около 250 ветеранов, которые проживают у нас в области, а уже прошли обучение все волонтеры.